4. У нее не было времени оглядеться и особо кого-то рассмотреть. Людей за столами или у стойки бара. Потому что как только она зашла, он уже был там и сразу же подошел к ней. «Хелен!» «Да, точно, вы Хелен. Давайте уходить отсюда. Тут битком. Это с самого начала была плохая идея». Он взял ее за локоть и повел к двери. Снаружи был теплый сентябрьский вечер. Темно. Паб «Олд Шип» украшали гирлянды. Это заняло 10 дней. Она написала ему о себе, он написал в ответ, она отправила голосовое сообщение и получила одно от него. Ее ничего не смущало. Она чувствовала себя комфортно. Фил предложил встретиться в пабе в центре Лафертона. Она ничего о нем не знала, но и Элизабет, и Том сказали одно и то же. «А, он нормальный, тебе там понравится». И вот она пришла. «Давайте выезжать из Лафертона. Вы знаете Крокслю-Оук? Еда там хорошая, так что люди там будут, но мы хотя бы сможем слышать собственные мысли». «Мне тогда ехать за вами?» «Что? О, нет. Я отвезу нас обратно, и вы сможете забрать свою машину». План был не такой, но он увлек ее за собой на стоянку, а потом в темный «Пежо», застегнул ремни и умчался из города по шоссе в каком-то неизвестном направлении. Это произошло так быстро, что она не успела возразить. Пригородная дорога тонула в темноте. Один раз их обогнала машина, которая ехала слишком быстро. Потом снова темная дорога. «Хелен, мне так жаль. Я вас так утащил. Что вы могли подумать? Я просто не переношу переполненные бары, но основная проблема в том, что там было несколько моих студентов. Я не хотел выставлять нашу первую встречу на всеобщее обозрение». «Нет, все нормально». «Нормально». Машина казалась новой. Пахла, как новая. Она вцепилась в свою сумку. Телефон в целости и сохранности лежал внутри. Через несколько минут она бросила на мужчину осторожный взгляд. Очень быстрый. Фото было достаточно удачным. Он был не такой высокий, как она себе представляла, но не был и низкорослым мужчиной. У нее был страх низкорослых мужчин. «Что вы делали сегодня?» — спросил он. «Расскажите мне». К собственному удивлению, она рассказала. Они неслись сквозь темноту, уезжая из города, уезжая от Элизабет и Тома, от всего привычного и знакомого, от места, где, как она сказала им, она будет этим вечером. Так что, чтобы успокоить тревогу, которую она испытывала, путешествуя среди ночи в машине с незнакомцем, она в подробностях расписала весь свой день. В Кроксли-Оук была особая, как будто мерцающая атмосфера, которой удается обзавестись только некоторым загородным пабам, умиротворяющая, поддерживаемая приятным гулом приглушенных голосов. Хелен выпила содовую с лаймом, потом стакан белого вина. Фил выпил полпинты битера, а потом перешел на имбирное пиво. Они разговаривали. Только через час они заказали домашнюю ветчину с жареным картофелем и салатом. Картошка оказалась плотная, порезанная вручную, а ветчина была нарублена большими кусками. Сладкая, но не жирная. Он рассказывал о трудностях, которые возникли с одной из руководительниц в его школе. Как всем приходится держаться с ней максимально тактично, как она обижает учеников. Эта тема возникла, когда Хелен рассказала ему об одной из своих коллег, которая всегда работала исключительно добросовестно, а в последнее время стала рассеянной и безответственной, очень сильно их всех разволновав, потому что на нее это было не похоже. Она рассказала Филу, что так и не смогла заинтересоваться крикетом, хотя очень старалась ради Тома, когда он играл в школьной команде. Он продемонстрировал полное невежество в области хоровой музыки, когда узнал, что она член хора Святого Михаила. И сейчас, когда он качал головой над одним из замечаний, которые сегодня сделала ученикам их руководительница, Хелен посмотрела на сидящего напротив нее Филиппа Рассела и испытала поразительное чувство, будто знает его всю жизнь. Как будто он всегда был рядом, знакомый, понимающий. Даже когда она была замужем за Терри и растила их детей, его жизнь как будто всегда протекала параллельно, но каким-то образом была связана с ее. Это чувство испугало Хелен, и через секунду оно прошло, чтобы уступить место осознанию, что она просто хорошо проводит вечер в его компании. «Может быть, пудинг? Кофе?» «Я бы выпила чаю». «Хорошо, я тоже. Это здорово, что теперь ты можешь просто взять себе чаю в пабе, и никто не посчитает это странным. Правда?» Он начал вставать, а потом спросил. «Хелен, ваша семья знает, где вы?» «Они знают, что я встречаюсь с вами». Ей было неловко. Она же не могла сказать «да», и мой сын сейчас сидит дома и ждет звонка, чтобы в случае чего приехать и спасти меня. «Почему вы спрашиваете?» Он засмеялся, тоже чувствуя неловкость, и пошел заказать им чая. Пап начал пустеть, когда им удалось перестать болтать о своих семьях. О том, что ее Том был одним из тех подростков, которые пытаются найти смысл и духовный аспект в своей жизни, и что она волнуется из-за его чересчур странных друзей, что его старший сын, Хью, целый год преподавал в Африке, а младший, тоже Том, пошел в театральное училище, вопреки всем разумным возражениям отца. «Но я поддержу его в любом случае. Я должен. Нужно как можно больше сделать заранее, заранее восполнить огромный кусок их жизней без нас». Его жена погибла во время чудовищного несчастного случая с электричеством в их доме. Он озвучил этот факт с выражением, которое явно пресекало дальнейшие расспросы. «Уже довольно поздно», — сказала Хелен. «Я знаю, но мы же взрослые люди. Никто не будет нас отчитывать». «О, еще как!» Он открыл для нее дверь. «Я приятно провожу время». Снова подумала она. «Я так приятно не проводила время уже очень давно». У машины, на теперь уже пустынной площадке перед баром «Олд Шип», он сказал. «Спасибо, Хелен. Я позвоню вам, если позволите». Сворачивая на улицу, ведущую к ее дому, и взглянув в зеркало заднего вида, уезжая, она увидела, как он стоит, ждет и смотрит.